Решено было пригласить на совет Рейса. Полковник не замедлил явиться и посоветовал без шума выпроводить незваных гостей тем же путем, как они прибыли в Артур. Я сейчас пошлю Григоровичу просьбу отправить их в море. Пусть плывут куда хотят, — откланялся Рейс. — Как ваши дела с Варей, мосье Звонарев, когда свадьба? Этот вопрос не поднимался. — Не скромничайте, юноша. А вас с Варей щебечут все воробьи на крышах, — улыбнулась генеральша. Звонарев откланялся. — Благодарю вас от лица службы за проявленную бдительность, — церемонно пожал ему руку Стессель. Когда корреспонденты вернулись в штаб, Рейс сообщил им, что Стессель нездоров и не может их принять. Гостей отвели в отдельную комнату и приставили к ним как будто для посылок казака. Оба иностранца просили передать их глубокую благодарность Стесселю и занялись приведением в порядок своих заметок. Об инциденте с Борейко они сочли за лучшее умолчать. Вскоре пришел Фок. Он по-немецки попросил подробнее рассказать ему все последние мировые новости. Эмерсон ответил ему на том же языке. Разговор постепенно принял интимный характер. — Мы хорошо осведомлены о роли вашего превосходительства в деле обороны Артура, — с ударением на слове «роли» проговорил Эмерсон. — К сожалению, я сейчас не удел, и мое влияние здесь ничтожно. Если Кондратенко называют душой обороны, то вы, ваше превосходительство, без сомнения, являетесь ее мозгом. Что ж тогда остается на долю Стесселя? Кулаки, которые, как известно, всегда направляются головой. Вы не лишены остроумия, Гера Эмерсон. Поскольку нам удалось установить связь непосредственно с вами, мне думается, что прочие передаточные инстанции становятся излишними. Перешел на деловой тон Эмерсон. Вы имеете в виду Сахарова? Хотя бы его. Но он очень много знает. И потому, в случае чего, несомненно, обидится и может сильно навредить нам. Но от него можно легко избавиться. Артур ведь осажденный город. Произойдет, например, несчастный случай при бомбардировке, что ли? Я этот вопрос обдумаю. Теперь о деталях связи с вами. Уже в полголоса проговорил Эмерсон, и оба перешли на шепот. Вы очень неосторожны, Гер Эмерсон. А что, если я передам вас куда следует? Ваше превосходительство не сделает такой глупости. Хотя бы из боязни огласки некоторых документов, писанных вашей рукой и доставленных нам капитаном Сахаровым. — А, эта сволочь, значит, сумел-таки обеспечить себе отступление. — Да, капитан — человек осторожный и дальновидный, но не дальновиднее нас с вами. С этим я вполне согласен. Фок поднялся и, поблагодарив за приятную беседу, удалился. Было уже совсем поздно, когда в окно постучался Ножин. Дежуривший казак долго не хотел пускать его, пока он не вручил свою визитную карточку. — Мы очень рады видеть артурского коллегу по профессии, — приветствовал его Лямбреже, соскучившийся во время долгого визита Фока, когда разговор велся на малопонятном ему немецком языке. Боязливо озираясь по сторонам, Ножин начал говорить об узурпаторстве Стесселя, его трусости и глупости, полном неумении руководить осадой. Рассказал о не совсем чистых торговых операциях Веры Алексеевны, превознося одновременно Смирнова как истинного вдохновителя и героя обороны. Оба иностранца слушали его с величайшим интересом и обещали принять все меры к разоблачению дутой славы Стесселя. Ножин ушел, окрыленный надеждой, что ему наконец удастся свести старые счеты с генерал-адъютантом и его супругой. На следующее утро Гантимуров вежливо сообщил, что господ корреспондентов в порту ожидает их шлюпка, которая и будет отбуксирована в море. Затем поручик попросил вернуть ему все имеющиеся при них блокноты и фотографические пластинки. Иностранцы запротестовали, но затем исполнили это требование, предварительно вырвав все наиболее нужные им листки и сохранив самые интересные негативы. Одновременно в руки князя перешло несколько крупных американских банкнот. Тут же ему был передан и разговор с Ножиным. Золотой горы видели, как далеко в море к шлюпке с корреспондентами подошел японский миноносец и принял их на борт. Жаль, послушался Рейса и выпустил этих щелкоперов. Выругался Стессель, узнав об этом. Но Ножен так легко не отделается. Виктор Александрович, прикажите Микеладзе и Таутсу учредить за ним самый строгий надзор и отберите у него корреспондентскую карточку. День 17 сентября выдался серый, дождливый, но теплый. На фронте продолжалось затишье, изредка нарушаемое одиночными орудийными выстрелами. В городе тоже было спокойно. С утра по оживленным улицам двигались толпы людей. Во всех уцелевших от бомбардировки церквах усиленно благовестили. Шла подготовка к торжественному богослужению по случаю именин самой Веры Алексеевны. К отрядной церкви, игравшей роль Артурского кафедрального собора, стекались многочисленные богомольцы, военные в мундирах при орденах и лентах, штатские во фраках, моряки в треуголках, несколько затерявшихся в городе дам в шелковых и бархатных платьях, солдаты в новом обмундировании. Около 9 часов подъехал экипаж генерала-адъютанта, из которого вышла сама превосходительная именинница со своим супругом в придворном мундире. Она проплыла через наполненную до отказа церковь к своему бархатному коврику, лежавшему у самого амвона. По дороге она милостиво кланялась во все стороны, а Стессель на ходу пожимал руки генералам и полковникам, удостаивая всех остальных кивком головы. После парадной литургии и молебна о здравии благодетельницы града сего боляриной Веры с провозглашением ей многолетия, Вера Алексеевна приняла поздравления от присутствующих в церкви и вышла на паперть, где были выстроены без оружия солдаты от различных полков, а офицеры же вместо сабель и палашей держали в руках пышные букеты цветов. Мадам Стессель в сопровождении блестящей свиты генералов и полковников прошла по фронту, солдаты приветствовали ее громкими криками «Ура!», а офицеры, почтительно целуя ее ручку, преподносили букеты. Особое внимание генеральша уделила 9-й роте крепостной артиллерии, которой командовал Вамензон. Вера Алексеевна обратилась к солдатам с речью, призывая их к кратным подвигам под руководством их доблестного командира. Затем Гантимуров зачитал приказ о награждении крестами некоторых артиллеристов, и генеральша собственноручно нацепила их на груди новоиспеченных героев. Фельдфебеля, каптенармуса, писарей и одного рядового. На этом парадная часть окончилась, и превосходительная чета отбыла домой. Вскоре к дому Стесселя стали один с другим подъезжать экипажи. Одним из первых подкатил экипаж белых, на передней скамеечке которого скромно восседала Варя в форменном сестринском платье. Она поглядывала по сторонам, рассеянно слушая наставления матери, как ей следует вести себя в обществе.